Впрочем, даже те элементы защиты, что я прибрал к рукам, имеют несколько повреждений, возможно, их потому и не взяли с собой. Но подумалось, что защита, пусть и с парой сквозных зарубок, все же лучше, чем ничего. Жаль лишь то, что нет полного доспеха, все пробиты, деформированы. Кольчуги или кольчужные элементы, у кого они есть, изорваны, словно их как бумагу порвали. Вместе с едой и тетивой лука, самим луком и запасным мечом, различной мелочью, собранной с трупов, все это складировано в вещмешок, который тащу с собой. Благо вес не такой уж и большой, я бы даже сказал смехотворный. Килограмма 3, может быть, 5. Это мне особенно нравится в предметах, собранных с трупов. Они невероятно легкие. Те же мечи весят, по моим прикидкам, килограмма 2 от силы. Оба. Если б еще рукоять не выскальзывала, словно ее кто-то смазал маслом, было бы вообще хорошо. Некоторый опыт фехтования у меня имеется, притом довольно удачный. Но оружие было в разы тяжелее этого. Возможно, стоит потренироваться и все будет хорошо. Если же не смогу решить проблему рукоятей, то от клинков в бою толку чуть. У мечей непривычная хватка, гладкая рукоять, ладонь скользит от пота. Махая найденным оружием, отбиваясь от уродцев, я едва сам себя не зарезал, именно по причине того, что у клинков толком нет веса, а рукоять так и норовит выскользнуть из рук. Во время срезания коры меч снова попытался меня прикончить, слишком хорошо режет. Но, в конце концов, может он и зачарованный, может он и заточен как хирургический скальпель, но должны же быть законы физики, эдак его можно в землю воткнуть и ждать, пока с другой стороны шара вылезет. Конечно, если этот мир – шар. Ладно, с клинками чуть позже разберемся. Тем более, что вариант – обмотать рукоять тканью – тоже не сработал. Похоже, действует какая-то защита, возможно, даже магическая, потому что ткань также пропиталась этим маслом, буквально за секунды. И это мне подсказало одну идею, которую реализовал уже намного позже, готовясь к ночлегу. А лук? Ладно, допустим, я в курсе, чисто теоретически, как следует снаряжать лук. Согнуть плечо так, чтобы тетива смогла закрепиться на шейке плеча. Проблема в том, что это добро нужно для начала согнуть. У меня не получилось даже на пару сантиметров. Не знаю, какие хитрые травы те мертвецы с поляны пили, ели или курили, но для человека моей, отнюдь не слабой комплекции, это невозможно. Хотя, казалось бы, обычный деревянный лук, никаких тебе блоков. Вполне возможно, что изготовлен из того же самого дерева, которая в этом лесу попадается на каждом шагу, но изготавливали его с явной любовью к процессу, рукоять настолько удобная, что буквально врастает в ладонь, ни малейшей зазубринки, ни намека на покрытие или что-то подобное, дерево, из которого изготовлено это орудие, отполировано, и, судя по ощущениям, это точно не абразив применялся, никаких шероховатостей, либо магия, либо мастер-перфекционист, и опять же, причина может быть любой, абсолютно. Судя по тому, что солнце уже не стоит над головой, а светит в ту сторону, в которую я двигаюсь, путь проходит примерно на местный запад. Учитывая, что понятия не имею, сколько блуждал по лесу, но светило в зените видел, вечер, тени длиннее, все такое. Пора бы подумать и о ночлеге. Вот только сомневаюсь, что мне будет приятно заночевать в лесу, без костра, без возможности отогнать возможных ночных хищников, которые наверняка должны быть в лесу. Здесь-то мне и пригодилась промасленная тряпка, ставшая прекрасным разжигом для относительно сухих веток. Извлечение искр при помощи клинка и нескольких найденных на берегу ручейка булыжников заняло у меня весьма продолжительное время. Пришлось сменить несколько булыжников, прежде чем мне попался тот, который выдавал при ударе искру. Дополнительным познавательным элементом послужило и то, что против камня эльфийский клинок оказался не столь могуч, как против плоти, камень он не резал, лишь порой высекал искры. Крошечное пламя появилось спустя несколько часов попыток и уже в глубокой темноте. Промасленная тряпка вспыхнула довольно споро, жарко, разогнав темноту на несколько минут красно-оранжевым пламенем, а затем также легко прогорела, так и не воспламенив оказавшиеся недостаточно сухими найденные мной ветви. «Легко здесь точно не будет», — проворчал я, оставив все попытки обзавестись огнем для ночевки. Посетовав еще какое-то время, промаявшись с другими промасленными кусками, и окончательно разочаровавшись в этой идее, к чертовой матери бросил попытки, когда понял, что сжег едва ли не треть своего плаща. Попытка добыть огонь трением с использованием прямой ветки, тетивы и прочих вариантов этого процесса, тоже успехов не имели, дерево недостаточно просохло. Здесь нужен либо магический огонь, либо что-то хорошо воспламеняющееся и долго горящее. Масло для этого не подходило, оно выгорало, а ветки сухие, на мой взгляд, ветки заниматься не хотели. Разочарованный отсутствием удовлетворившего бы меня результата, остался на берегу ручья в полной тишине, темноте. Идти в темноте туда, не зная куда в странном лесу, довольно глупо. Если здесь есть ночные хищники, то движение явно привлечет больше их внимания, чем его отсутствие. Не говоря уже о том, что ночью можно напороться на какую-нибудь ловушку, упасть в яму или невесть еще что в том же духе. Кроме того, не стоит забывать и о том, что от меня исходит определенный запах, который хищники тоже могут учуять. Обессиленного они меня догонят и растерзают, и эльфийские ковырялки не помогут. Запахнувшись в плащ, чтобы не замерзнуть, просидел так до рассвета, порой забываясь беспокойным сном. Похоже, этот лес однозначно мертв, раз к новому дню меня никто даже не попытался сожрать. Странный мир, неудивительно, что его бросили. Глава 4. Королевский совет возник в незапамятные времена еще при 15-м короле. Миролюбивый, предпочитающий слово огню и мечу, этот представитель дома Демар вошел в историю как противоречивая натура. Злопыхатели говорили о нем с неприязнью, заявляя, что именно его стремление к ведению переговоров, взамен силы оружия и пламени в решении вопросов государственной важности, они приводили в качестве полных антиподов 15-го короля 14 его предшественников, которые правили единолично и были достаточно мудры для того, чтобы не тратить свое время на то, чтобы прислушиваться ко мнению аристократии, которая, как известно с давних времен, желает лишь одного, еще больше власти, чем есть у них сейчас, и добиваются этого любыми путями. Так не должно быть, и это ключевой аргумент, что льется из уст тех, что поносит Королевский совет за сам факт его существования. Когда стража распахнула перед волем тяжелые двери, ведущие в залу, в которой проходило собрание Королевского совета, он с первых же секунд понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Первое и главное, в помещении, не считая охрану, находилось сразу 7 мужчин, включая теперь и самого наследного принца. 4 министров, представителей знатных домов, которые так или иначе приближены к короне настолько, чтобы взять в свои загребущие и не всегда чистые руки рутинные обязанности в одной из областей власти, пока король занят более важными делами. Сам 30-й король, сидящий с лицом великомученика во главе длинного деревянного стола, с выражением глубокой скорби и скуки он взирал на стоящего напротив него высокого ладного мужчину, отличающегося от всех остальных неестественно белоснежными волосами. Такой союз обеспечит процветание нашим народам на долгие годы и, вероятнее всего, века. Обходя стол и сидящих за ним мужчин, Воль бросил взгляд на говорившего. Его опасения подтвердились. Это чертов Драу, темный эльф, забери преисподняя его душу вместе со всем народом. Посол Нуада мягко обратился к эльфу человек, сидящий на месте премьер-министра. Мы, конечно, не меньше вашего обеспокоены исчезновением принцессы светлых эльфов, но этот мужчина Волю не был знаком. Но одного взгляда на этого мужчину средних лет с холодными серыми глазами было достаточно, чтобы понять, тот, кого отец посадил по правую руку от себя, не является человеком мягким. Он говорил неспешно, вежливо и можно даже сказать, что был образцом дипломатического этикета. Но в его глазах – сталь. Это матерый зверь, который голыми руками готов прикончить любого, кто окажется настолько глуп, чтобы стать поперек воли короны. Подобное следует запомнить. Принц, не обращая внимания на удивленные и явно испуганные глаза прочих министров, с небрежностью подтащил к столу массивное кресло, намеренно волоча его по каменному полу и раздражая скрипом оббитых металлом ножек. Эльф, образец едва сдерживаемого благоразумия, стоял, молча, впрочем, как и все присутствующие, наблюдая за тем, как наследник трона уселся по левую руку от отца. Министр торговли и финансов, а также обряженный в неизменную рясу королевский священник благоразумно сдвинули свои стулья влево, освободив принцу место за столом. Отец посмотрел на него с подозрением и заинтересованностью. Что ж, его можно понять, до своего путешествия наследный принц больше времени тратил на развлечения и делам государственным уделял крайне скудное время. Король немало лет пытался выбить из головы наследника дурь, но, в конце концов, махнул на единственного сына рукой, решив, что тот однажды образумится и поймет, в чем его долг. Впрочем, Воль прекрасно знал, что папаша делал это не от большой любви к сыну. Воль был ему безразличен ровно до тех пор, пока король считал, будто сможет произвести на свет еще потомство. За пару лет до того, как принц отправился к чужим берегам, лекари вынесли неутешительный вердикт. Больше ни один ребенок не выйдет из его чресел. И пока единственный сын слонялся по чужим странам с очень важной миссией, папашины шпионы по всему континенту искали бастардов, которых правитель мог наплодить за свою юность. Потому отец и готов сейчас унижаться, терпеть выходки своего единственного ребенка. Никого его шпионы не нашли, и это ставило королевскую власть в не очень приятную позу. Посол, отец нарушил молчание, обратившись к Дроу. «Мы со всем вниманием выслушали вас и несомненно будем иметь в виду все сказанное вами от имени вашего короля. Значит, я могу сообщить на Теневые острова о вашем согласии», — тут же высказался посол. «Хваткий ублюдок», — оценил слова гостя Воль-де-Март. «Сказанное его величеством лишь указывает на то, что 30-й король и его советники рассмотрят предложение Дроу», — отрезал премьер-министр. «Не ищите тайный смысл там, где его нет. Когда мне ожидать положительного ответа?» Продолжал гнуть свою линию темнокожий белобрысый ублюдок. «Ответ короны вы получите тогда, когда он будет готов», — заявил премьер-министр звенящим от нетерпения голосом. «Никто не обещает вам, что он будет положительным, но и про отрицательный никто не говорит», — неожиданно заявил король. Воль бросил на отца косой взгляд и увидел, что тот крайне пристально смотрит на своего наследника. «Кажется, теперь становится понятно, куда клонит старик. Что ж, это он удачно заглянул в это змеиное гнездо. Будет над чем подумать на досуге». Дроу тоже, вне всякого сомнения, понял намек. Он пристально и крайне неодобрительно посмотрел на Воля. Но, столкнувшись с венценосным наследником взглядами, уступил, еще больше раздражая принца. «Принцесса Сифраль прибудет в обитель королей довольно скоро», — поджав губы, заявил он. «Мне хотелось бы получить ответ заблаговременно. Вы получите его тогда, когда он будет», — повысил голос премьер-министр. «Не переходите границы дозволенного, посол Нанс. Это вам не Теневые острова, это королевство людей». Посол, чуть подавшись вперед, едва заметно поклонился, после чего, еще раз посмотрев на наследника, развернулся и отправился прочь из залы королевского совета. Когда тяжелые двери сомкнулись, отсекая присутствующих мужчин от представителя расы Дроу, первым молчание нарушил министр торговли. «Молодой посол все пытается сделать с наскока», — низким грудным тоном произнес толстяк. «Он еще научится. Это Дроу, лорд Карлиш», — напомнил говорившему премьер-министр. «Они агрессивны, напористы и все пытаются выбраться со своих мерзких угодий на континент. Похоже, что они отчаялись, раз пошли на такое», — заявил сидящий справа от премьер-министра невысокий мужчина с простоватыми чертами лица. «Дроу известны своим непочтением к другим расам, и кровосмешение для них». «Лорд Кер», — голос 30-го короля звенел от злости. «Сейчас не время и не место обсуждать подобное». Воль мысленно зааплодировал своему родителю. «Ну надо же, как трепетно он пытается свести все к тому, чтобы обсудить подобный вопрос наедине». Очевидно, демонстрация в тронном зале его впечатлила настолько, что он решил договориться с наследником, а не ставить его перед фактом. «Его величество прав», — скрипуче произнес премьер-министр, посмотрев на Воля. «Мой принц, королевство безмерно счастливо, что ваше путешествие закончилось. Кто бы сомневался», — хмыкнул принц. «Вижу, не все в этой комнате рады этому факту на деле, лорд». «Как вас там, лорд Тристан?» — натянуто улыбнувшись, произнес приближенный короля, одним своим взглядом давая понять наследнику, что тот вовсе не ошибся в своих умозаключениях. Премьер-министр его презирает, да и все остальные тоже. Что ж, скоро им придется понять, что их времена уходят в историю, окончательно и бесповоротно. «Напротив, Воль», — произнес отец, — «все рады твоему возвращению, но никто, даже я, не ожидал, что ты решишь посетить королевский совет. А почему бы и нет?» — равнодушно пожал плечами Воль. «Вы, дорогой отец, годами наставляли меня на путь истинный. Я был молод, глуп, заносчив. Но путешествие изменило меня». Он филигранно положил на стол свои руки ладонями вверх и усилием воли зажег на них небольшие язычки пламени. От него не укрылось замешательство, которое поразило каждого из присутствующих министров, даже лорда Тристана. Но Воль все же уловил, что лорд Кер действует весьма наигранно. Мог ли он знать заблаговременно о том, что наследник восстановил свои способности к магии? Да, мог. Что-то подсказывало принцу, что Кер – никто иной, как министр, ответственный за шпионов королевства людей. Впрочем, должность его явно звучала иначе. Предыдущий лорд, занимавшийся подобным, носил титул министра королевского двора. Этот, вероятно, тоже. Нет ничего проще – быть поверенным в делах крепости и использовать слуг в качестве осведомителей. «Ваше высочество», – залепетал толстяк из Министерства торговли, – «не иначе как чудо. Ваша магия, она восстановилась. Семеро милосердны и благосклонны к королевской семье», – старческим скрипучим тоном произнес четвертый из членов королевского совета. Воль почувствовал, как от отвращения содержимое его желудка просится наружу, а рука как-то сама дернулась, желая испепелить маразматика. Королевский священник, представитель церкви семерых, который всегда находится при дворе ради удовлетворения потребностей трона в толковании знаков богов, дачи разъяснений в вопросах религии. Также он и его свора носителей ряс отвечали за воспитание королевских отпрысков и детей влиятельных домов, воспитывающихся в крепости. Бесхребетные прихлебатели и лизоблюды, которые всеми силами старались урвать как можно больше власти. Из поколения в поколение они пичкали королевских детей россказнями о милосердии и величии богов, о знаниях и магии, которая дарована ими для избранных. Но когда доходило до реальной помощи, первосвященник и его лизоблюды в рясах от чего-то оказывались бессильны. То, что со времен 15-го короля эти слизни вновь оказались в королевском совете, говорило лишь о том, что отец сдал намного сильнее, чем ему казалось ранее. Хвала семерым за это, наигранно воздал хвалу богам Воль, едва сдерживая себя от того, чтобы рассмеяться шарлатану в лицо. Ну да, конечно, семеро вернули ему магию, конечно же они, спасти мать они не смогли, а вот маготоки вернули. Чудеса избирательности, это чудесный знак, ваше величество, продолжал королевский священник, я немедленно распоряжусь о том, чтобы в храме семерых вознесли богам благодарственные дары и хвалебные песни во время праздничной службы по случаю исцеления принца Воля. Жаль, что на сборы королевского совета нельзя проносить оружие. С каким бы удовольствием наследник вскрыл этого обрюзгшего старика в рясе, наслаждаясь его криками. Очень хотелось посмотреть, спасут ли его боги или прозвучит традиционное «На все воля семерых». Конечно, лорд Миналь, со всей серьезностью в голосе произнес 30-й король, это следует сделать, но не раньше, чем я объявлю о возвращении и исцелении воля на ежегодном турнире знати. Ну надо же, королевскому священнику даровали титул лорда. Все интереснее и интереснее становится с каждой минутой. И, надо полагать, ваше высочество, с легким прищуром произнес лорд Тристан, подтвердите права принца на престол, ох, каков же лис. Разумеется, не изменившись в лице, согласился отец. Боги даровали мне наследника, и они же вернули ему магию, избавив от детских мыслей. Кому, как не моему сыну, наследовать после меня трон и права на королевство. Так что предлагаю перейти к делам государственным. Да, в самом деле, так уж вышло, что некому. Но папочка, ты пытался до последнего. Вон, даже эльфийку вытянул из великого леса. Знать бы еще, что ты обещал этим остроухим. Так понимаю, снова подал свой елейный голос, который бы больше подошел женщине, чем мужчине, министр финансов. Предложение Драу мы всерьез рассматривать не собираемся. А вы так печетесь о том, что отказав им, в ответ получите запрет на стоянку наших кораблей на теневых островах. Усмехнулся 30-й король. Теневые острова. Это удобные гавани для наших кораблей, спохватился толстяк. По его забегавшим глазкам стало понятно, что его преследует отнюдь не забота о том, что в гаванях теневых островов торговые суда могут переждать штормы и починиться перед финальным рывком до портов королевства людей. Скорее всего, министр торговли и финансов имеет с Драу какие-то личные делишки. Не будет лишним предположить, что именно он подсказал послу Драу о возможности аудиенции у 30-го короля по столь важному вопросу, да еще при королевском совете, да еще с такими аргументами. «Дуар Мартун», — произнес Воль, обрывая потоки шуток и колкостей, которыми обменивались премьер-министр и лорд Карлиш. «Ваше высочество интересуется гиблыми землями?» — спросил лорд Кер спокойным, даже кажущимся равнодушным тоном. И это в то время, как король и премьер-министр сдвинули брови и обмениваются осторожными взглядами. Министр торговли и финансов таращит свои поросячьи глазки, а его второй подбородок трясется, словно обритая зверолюдка, идущая по доске в северных широтах. Королевский священник так и вовсе делает вид, будто его интересует только лишь медальон своей религии, запутавшийся в поседевшей бороде. Как мне сказал отец, над Дуар-Мартуном зажглись зеленые огни, смакуя момент, произнес Воль. Никому не стоит напоминать, что это значит. Семеро защитят нас от демонов, слегка раскачиваясь, произнес хорошо известную мантру королевский священник. Да, как и предполагалось, духовник короля бесполезен, пока нет достоверных подтверждений, что это так, заявил премьер-министр. Мы выслали отряды для того, чтобы они проникли глубже в гиблые земли. То, что огонь появился, это непроверенная информация. Вот даже как, интересно получается. Значит, кто-то из королевского совета подчует моего отца слухами вместо истины. Воль сделал так, чтобы пламя в его руках превратилось в два столпа, едва не достающих до потолка, а затем сжал руки в кулаки и что есть силы ударил ими по столу. Своего он добился. Лорд Кер и лорд Тристан смотрели на него с интересом и подозрением. Отец, неодобрительно. Лорд Карлиш явно обмочился, а лорд Миннелли испортил воздух. Демонстрацией своей силы ты займешься в бастионе, сын, отчеканил отец, сообразив, что следует призвать наследника к ответу. На королевском совете это излишне. Как прикажете, отец. Воль скользнул взглядом по премьер-министру и министру королевского двора. Теперь ясно, на ком держится этот абсурдный орган власти. Но, думаю, мое желание как наследника и члена королевского совета тоже следует уважать, ядовито произнес он, улыбнувшись сидящим напротив него Киру и Тристану. Из уст верноподданных короны должна звучать только истина, а не домыслы и слухи. Дуар-Мартун – это не та область политики, которой можно пренебречь до тех пор, пока все не прояснится, заявил лорд Тристан. Гарнизоны сообщили, что нежить стала вести себя агрессивнее. Первый знак вы получите, когда мертвецы начнут в стаи собираться, нараспев произнес лорд Миннелли, смотря куда-то под стол, наверное, на напруженную им лужу. Исчезновение принцессы светлых эльфов – тоже тревожная новость, заявил лорд Кер. Ну еще бы, увидев, что из путешествия вернулся не повеса, а наследник, вы забегаете еще быстрее, в надежде разобраться, что же у вас там произошло. Благо, что подручные есть не только у вас, а проверенные слухи всегда можно купить за звонкую монету. Я не до конца понимаю, что нас связывает с эльфами, произнес Воль, но видится мне, что слухи об огнях над Дуар-Мартуном и исчезновении принцессы произошли недавно, практически одновременно, сказал отец, поглаживая подбородок и с нескрываемой заинтересованностью смотря на сына. «Поправьте меня, но как драу узнали о последнем?» – спросил Воль. «Насколько я понял, речь этого дерзкого посла шла о династическом союзе их королевства с нашим. Конечно, мне не расскажут о том, о чем вы говорили до моего появления». Лорды молчали, как будто воды набрали в рот. Отец сразу заелозил на стуле, демонстрируя свою неловкость. «Думаю, медленно, не сводя с 30-го короля взгляда», – произнес лорд Кер. «Об этом вам расскажет его величество, если на то будет его воля», — заявил Воль, отмечая, что отец с явным облегчением вздохнул. «Как же просто! Но», — продолжал наследник, — «мне одному кажется слишком подозрительным то, что все эти новости происходят в один момент. Огни над Дуар-Мартуном, слухи про нежить, что собирается в гиблых землях, пропажа принцессы одних эльфов и назойливый посол, что добивается аудиенции у 30-го короля прямо во время заседания королевского совета и предлагает подложить под венценосную особу свою принцессу. В словах молодого принца есть мысли, над которыми следует крепко подумать, неожиданно заявил королевский священник. Семеро даруют случайности, но не столь явные. То есть богословы хотят обвинить драу в том, что они в очередной раз работают грязно, хмыкнул лорд Тристан. Не думаю, что дорогой лорд Карлиш именно это имел в виду, дипломатично произнес лорд Кер. Но я согласен с тем, что совету необходимо как следует расследовать происходящее. Мы уже этим заняты, лорд Кер, вздохнул глава королевского дома. Вам ли не знать? Думается мне, если сказки про зеленые огоньки в гиблых землях и собирающуюся нежить не подтвердятся, то можно будет сделать вывод, что драу решили обыграть светлых эльфов и заключить кровный союз с нами, устранив их принцессу, предложил версию Воль. Подобные рассуждения могут привести к неблагоприятным последствиям, мой принц, произнес премьер-министр. Особенно, если не будет никаких доказательств причастности драу к пропаже эльфийской принцессы. Так разберитесь с этим, посоветовал Воль, Посмотрев на отца, я понимаю желание моего венценосного родителя сблизиться со светлыми эльфами, и понимаю, что пропажа принцессы на нашей земле – это практически крест на союзе с ними. Никто не говорил, что принцесса пропала на территории королевства людей, заметил лорд Кер. Тогда почему вы вообще обсуждаете это с таким видом, будто все пропало и вот-вот остроухие легионы с боевыми кличами выползут из своего великого леса и пойдут на нас войной, удивился Воль. Министр королевского двора выразительно посмотрел на венценосного родителя принца. Понятно, это тоже следует обсудить в узком кругу. Нежить, эльфы, дроу, зеленые огни, возвещающие о восстановлении власти практиков. Десятки вопросов без ответов и интриги у каждого первого на уме. Улыбка на губах, кинжал за спиной. Как же приятно вернуться домой. Ночевки в этом странном лесу без зверей и насекомых, которые против моих ожиданий заканчивались отсутствием проблем как таковых, уже практически укоренили в моем бессознательном мысль о том, что путешествие сквозь это местечко закончится благополучно. Боль в животе и последовавшая за этим боль в правой части лица, пробудившие меня ото сна, дали подсказку, что уж слишком я размечтался. Ох, неспроста мне так легко засыпалось в этом месте, и не просто так клонило в сон изо дня в день. Мелодичный, но резкий звук вторгся в мои уши одновременно с еще одним ударом, от которого на щеке появилось ощущение вязкой теплоты. Те, кто переживал рассечение кожи во время драки, поймут, о чем я пытаюсь изъясниться. В следующее мгновение после того, как я открыл глаза, сверкающий кулак нанес мне еще один удар в живот, отчего я рухнул на землю, отметив для себя, что оказывается меня подняли на ноги, пока я спал. На губах появился солоноватый привкус, а уже через мгновение мне едва удалось защититься руками от пинка ногой по лицу. Повреждение от чужой ноги удалось избежать, а вот опрокидывание на землю – нет. Я почувствовал, как меня подняли за руки, словно мешок с тряпьем и наградили за трещиной. Это помогло окончательно прийти в себя, даже круги перед глазами перестали гоняться за полупрозрачными мушками. И наконец-то я понял, что нахожусь в окружении незнакомцев. Впрочем, по легким зеленоватым оттенкам их накидок, фигурным лукам, белоснежным волосам, словно они искупались в белилах и бледноватому оттенку кожи, я понял, что встретился с сородичами тех, кого несколько дней назад обыскивал на поляне с гномами, любящими эльфитину. И этой пятерке длинноухих явно не понравилось то, что они обнаружили у меня при себе. Двое держали меня за руки, не давая даже пошевелиться, один копался в моих нехитрых пожитках, раскладывая на траве то, что он нашел, и коротко комментируя обнаруженное тому остроухому, который стоял передо мной и смотрел так, будто я надругался над его родней в особо изощренной форме. Пятый член их отряда лесников стоял рядом с большим деревом, у ствола которого я разбил лагерь в этот раз, и с крайней неприязнью больших голубых глаз смотрел на меня, или смотрела, кто ж их поймет, этих андрогинных ублюдков. Физиологию рассмотреть не удавалось, все как один с ног до головы укутаны в светло-зеленые плащи с капюшонами, из-под которых видно только часть лица и длинные прямые волосы. На руках у того, кто стоит передо мной, замечаю нечто, похожие на утяжеленные металлом кожаные перчатки, с каплями крови. Значит, это ты мой будильник. Я облизнул кровь на разбитых губах, смотря остроухому прямо в глаза. Ему это не понравилось. Он что-то сказал мне нараспев. Мелодичный язык, конечно, но для меня отвратителен. Эльфы о чем-то переговаривались друг с другом, пока копавшийся в моих вещах не высказался довольно длинно, резко и явно неодобрительно, при этом тыча пальцами на мои трофеи. Ну, ясно, ребята явно интересуются, откуда я взял все это добро. Как же им объяснить, когда все тело отлежало на сырой земле, а от их способа пробуждения у меня, мягко говоря, все побаливает. Я на мгновение закрыл глаза, прислушиваясь к своей боли, в надежде, что все со мной хорошо и не придется переживать из-за внутреннего кровотечения. В этот момент мою руку вывернули под неестественным углом, тыча в лицо кольцом. Что ж, и в этом мире остроухие знают про то, как сделать человеку больно. И чего? Хмыкнул я, понимая, что ситуация не в мою пользу. Черепов никогда не видели, или серебра? Ну, хоть умру красиво, с гордо поднятой головой. Унижаться перед ублюдками я не собирался. Пусть они и заполучат кольцо, предварительно прикончив меня, портал им все равно не открыть, потому что гравировка с черепом по центру светилась едва заметным зеленым оттенком, намекающим на то, что я все же ошибся. Покалывание в теле стало все сильнее, превращаясь в исключительно навязчивый лейтмотив, пульсирующий, слабый, далекий, но знакомый. «Да ладно», — усмехнулся я, закрыв глаза и обращаясь к маготокам. «Месяц в вашем болоте и уже нашел источник, немного, но пойдет. Конечно, если вложиться в один удар, если эти ушастые хоть немного похожи на тех, с кем я имел дело в своем мире, то выйдет лишь жалкая пародия на заклинание, но зато умру не в застенках. Меня ударили по лицу, намереваясь сбить концентрацию. Магов среди них я не ощущал, когда обратился к первозданной. Магия откликнулась на мой призыв, обращаясь в одно из немногочисленных известных мне заклинаний, подходящих для подобных ситуаций. Эльфы явно почувствовали опасность. Значит, просто опытные вояки. Тем проще. Все равно они опоздали. Когда я открыл глаза, то увидел, что тот, кто копался в моих вещах, уже гремит кандалами из ненавистного металла. «Поздно, ублюдки», — улыбнулся я, позволяя заклинанию вырваться наружу зеленым океаном энергии. А потом моих обидчиков просто разорвало на куски. Глава 5. Первое, на что обратила внимание Лауриль, когда распахнула глаза, это кроны вековых деревьев Вечного Леса. Каждый листок – произведение искусства. Он идеален в своей красоте, симметрии, пропорции и исполнению. И сейчас она видела их, устилающих ее тело, лежащие у ствола одного из деревьев. Пятнистые темные листья плотно прижимались к веточке, которая покоилась на ее груди. Тонкие ответвления усохли и поникли, из поврежденной коры сочилась смола. Желтые листья деформированы, местами обезображены, словно поражены неизвестной болезнью. Мало что могло принести столько боли вечно зеленым растениям. Она скосила глаза в сторону и едва удержалась от крика. Ствол стоящего рядом дерева был черен, словно какой-то вандал пытался сжечь его, но бросил свою кощунственную работу на половине пути. Подобно слезам, из него стекали тонкие, искрящиеся в лучах солнечного света капли смолы. Листва с этого дерева тоже приобрела осенние краски и устилала пожухлый травяной ковер на полянке, где группа эльфийских рейнджеров приняла бой с чудовищем в человеческом обличье. Лауриль вернулась взглядом к дереву, у которого лежала, и поняла, что оно тоже умирает, как и все те вековые посадки, что располагались поблизости от места страшного сражения. Дитя леса могло почувствовать эту, буквально физическую боль, священной для каждого светлого эльфа жизненной формы, дара природы. Эльф обратила внимание на запах, похожий на запах разложения чего-то и без того мерзкого, и ей не составило труда, чтобы понять природу этого запаха. Пусть листва с погибающих деревьев прикрыла побоище, но она видела потемневшие кровавые брызги и фарш, что недавно еще был ее боевыми товарищами-рейнджерами. Пытаясь подавить гнетущее отчаяние и привести мысли в порядок, она снова посмотрела на пораженный символ природы светлых эльфов. Впечатление было такое, будто еще немного, и дерево протяжно застонет на сыром утреннем ветру. Дерево погибало, пожираемое магией, что умерла тысячи лет назад в гиблых землях в стенах Дуар-Мартуна. По крайней мере, так ей говорили родители и те немногочисленные эльфы, что принимали участие в последней войне. А сейчас она своими глазами видела, что они ошибались, и ей нужно найти в себе силы, чтобы подняться и вернуться на заставу, сообщить обо всем старшим. Зло вернулось в Аурхейм, чтобы... Лауриль закричала. Ее тренированное десятки лет тело выгнулось дугой от боли и холодного всепожирающего чувства близкой смерти, окатившего ее с ног до головы в считанные мгновения. Девушка заозиралась по сторонам. Причину своих страшных ощущений она увидела подле дерева, у которого лежала. «Ну, теперь понятно, почему в лесу нет животных», — произнесло чудовище в обличье человека, небрежно бросив на желтоватую траву мягкое ведро, которое он явно нашел в ее дорожной сумке. «Если вы все орете так, когда с вас смывают грязь, то я б тоже предпочел убраться подальше от контуженных на всю голову остроухих». «Че что?» — только и смогла выдать Лауриль, чувствуя, как ее пробирает озноб, а тело начинает дрожать от холода. Странно, что она не могла уловить магию, которой это чудовище пользуется, чтобы запугать ее сейчас. Пусть темная магия и не изучалась давно, но магическое воздействие не скрыть, так что... «Глухая, что ли?» — поинтересовался человек, скидывая с себя капюшон. «Или водичка излишне холодная попалась?» «В водичка», — как завороженная повторила Лауриль. «Глухая, тупая, еще и эльф», — вздохнул молодой мужчина, по внешнему виду которого сложно было сказать, что этот монстр во мгновение ока уничтожил весь ее отряд силой мысли. «Что ж, исключение, подтверждающее правило», — С женщинами мне не везет, а остроухих нужно кончать сразу. Так что, чудовище в человеческом обличье похлопало ее по щеке рукой, радуйся, дурочка, что у меня много вопросов, и нужен источник информации. Лауриль заозиралась по сторонам в поисках оружия. Она не успела нашпиговать это чудовище стрелами, так хотя бы есть возможность убить его клинком. Кинжал на поясе, ткнул пальцем в сторону ее бедер мужчина, совершенно глупо подставляясь спиной. Да, он просто повернулся и пошел в сторону побережья реки, совсем не заботясь о том, что впекло рассуждение. Лауриль выхватила кинжал из ножен и бросилась вслед за чудовищем, намереваясь убить его, пусть и не в благородном бою лицом к лицу, но исполнить свой долг как рейнджера. Она обязана уничтожить любого, кто посмеет осквернить великий лес. Двумя быстрыми размашистыми шагами она оказалась за спиной чудовища, присевшего у небольшого костерка, на котором висел небольшой блестящий котелок. Один взмах и чудовище будет повержено. Ножик дай, а то порежешься. Чудовище не глядя подняло руку над головой, словно ожидало, что она добровольно отдаст единственное имеющееся у нее оружие. «Хочешь мой кинжал?» – возликовала Лауриль, опуская руку с оружием. «Сейчас получишь его в темечко». Эльфийская сталь с певучим звуком опустилась вниз, извернувшись в ее кисти, и рукоять легла в ладонь чудовища. «Спасибо». Также, несмотря на нее, ответило чудовище, перевернув кинжал в руке и разрезав им тончайшую лепешку из эльфийского хлеба. Опять же, явно из ее дорожной сумки. Лучница со стекленевшими глазами смотрела на свои пустые руки, не в силах понять, что она только что сделала. Почему рукоять в ладони чудовища, а не торчит из его черепа? Она ведь намеревалась его убить, а не... Лауриль почувствовала, что ее шею захлестнуло ледяной удавкой. Лучница попыталась было сорвать с кожи то, что душит ее, но ногти лишь прошлись по ее бархатной коже, оставляя неглубокие раны. Ничего не было, ее шея лишена чего бы то ни было, и в то же время она не может даже вздохнуть. Чудовище обернулось, протянув ей половину лепешки и с явным наслаждением вкушая вторую. «Хреново быть тобой», — пробубнило чудовище, пережевывая нежнейшее, слегка солоноватое тесто. С виду фарфоровая куколка, а внутри то же самое. Ни мозгов, ни богатого внутреннего мира. Да прекрати ты уже хотеть меня убить, а то задохнешься. Из глаз лились слезы, легкие горели огнем, но Лауриль ничего не могла сделать, чтобы победить ту темную силу, что душила ее. В глазах начинало темнеть, в ушах, наоборот, застучали барабаны, что слышат умирающие светлые эльфы. Древние боги призывали ее к себе и, а в следующий момент она почувствовала жгучую боль на лице, и судорожно вздохнула, огласив тишину великого леса своими истошными хрипами. Чудовище стояло напротив нее, филигранно играя с серебряной эльфийской монетой, заставляя ее гулять между пальцами. «Достаточно?» – спросило чудовище, посмотрев на нее неодобрительно, но с насмешкой. «Если есть желание, могу отвесить и вторую пощечину». Лучница, восстановив дыхание, озлобленно посмотрела на дьявола во плоти. Первая же ее мысль была связана с тем, чтобы вонзить свои ногти в его лицо, изорвать его на клочки, ослепить, изуродовать, заставить страдать. Она снова начала задыхаться. «Да что ж ты будешь делать?» – изрек человек, вновь ударив ее по лицу второй ладонью. «Знаешь, я не осуждаю чужие нравы, но завязывала бы ты с этим мазохизмом. Честно, неприятно бить женщин, даже эльфов». Когда она успокоила дыхание во второй раз, то посмотрела на чудовище повнимательнее. Высок, но ниже обычного эльфа, короткие темные волосы, недавно срезанная борода. При этом, убиралась она явно ножом, которым этот человек уж точно владеет плохо. Об этом свидетельствовали несколько порезов и неровные края некоторых клочков волос. Холодные, буквально веющие отрицательными температурами пронзительно синие глаза, правильные черты лица и издевательская ухмылка на губах. «Погодите-ка, синие, но у чудовища же зеленые глаза». Лауриль могла поклясться памятью своих предков, что именно зеленый свет лучился из-под его капюшона, когда он уничтожил ее отряд. «Тебе помочь встать?» Он протянул ей руку, прекратив играться с монетой, или мадам сильная и независимая. Лауриль отрицательно мотнула головой, отведя взгляд в сторону и сама поднялась на ноги. «Умничка!» – похвалило ее чудовище, вновь протягивая ей половинку лепешки. «На, подкрепись». С этими словами он буквально насильно всучил ей незамысловатую еду и вернулся к костру. Он просто сел рядом с ним и протянул вперед к огню свои руки, явно наслаждаясь теплом. Эльфийская лучница несколько мгновений хлопала глазами, переводя взгляд с чудовища на хлеб в своих руках. Что происходит? Почему она еще жива? Что с ней сделало чудовище в человеческом обличье? Почему она чувствует боль, задыхается, когда думает о том, чтобы... Лучница почувствовала на шее давление, словно кто-то натянул невидимый поводок. Она провела рукой по шее, но лишь для того, чтобы обнаружить прописную истину, которую она уже проверила, магический рабский ошейник, который обладал такими же эффектами, на ней отсутствовал. Лауриль понимала, что эти вопросы останутся без ответов, если она не задаст их самому чудовищу, сидящему у костра. Но была и другая причина, по которой ей нужен был огонь, который разводить в лесу эльфы не любили. У нее начали стучать зубы. Только сейчас, когда сердцебиение замедлилось, она соотнесла слова чудовища про воду, мягкое ведро и поняла причину, по которой ее одежда прилипла к телу, и пришла к выводу, что вскочить с пожухлой листвы ее заставила отнюдь не темная магия. Чудовище вылило на нее ведро воды из реки, ледяной воды из реки, берущей начало в верховьях непроходимых гор, возвышающихся над великим лесом, водой, которой питаются все растения вокруг, водой, в которой запрещено находиться, запрещено пить под страхом смерти. Да что может быть еще более омерзительным, чем то, что делает это существо? Сперва расходует драгоценную воду столь безалаберно, словно набрал ее в колодце. Хотя нет, это уже апофеоз его богохульства. Лучница посмотрела на искаженные скверной вечно зеленые деревья, с которых облетали пожелтевшие листья. Сперва он перебил рейнджеров и умертвил вековые деревья своей темной магией. После такого, что может быть хуже, лесные эльфы убивали и за меньшие. Девушка, отлепив слипшиеся пряди от лица и машинально расчесав их рукой, чтобы улучшить просушку, медленно подошла и опустилась у костра. Судя по всему, чудовище еще не собиралось убивать ее. Он сказал, что ему нужна информация, и нет никаких сомнений в том, как именно он намерен ее получить. Для этого и оставил в живых ее. Будет пытать, будет делать вещи, которые похуже самой смерти. Но пока что он этого не сделал, даже не связал ее, пока она была без сознания. Не смог, или понадеялся на свою темную магию, которую наложил на нее, пока лучница была без сознания, а в том, что он совершил подобную мерзость, никаких сомнений даже быть не может. Он оставил ее для пыток. Шок от встречи с чудовищем, о котором не было даже слышно многие столетия, постепенно отходил на задний план. Даже собственное малодушие отступало. На первый план вышли ее навыки и подготовка рейнджера. Раз она еще жива, то надежда не потеряна. Так что есть время восстановить силы, привести себя в порядок и узнать, что он такое и чего хочет. Впрочем, наверняка то, чего хотели и практики до него. Вот скажи мне, длинноухая, посмотрел на нее чудовище. Где в твоем вещмешке мясо? Мясо, удивленно посмотрела на монстра Лауриль. Я что, непонятно говорю, что ли? Нахмурился мужчина. Вроде же должны понимать друг друга. Эльфитинка, ты понимаешь мои слова? Да, сглотнула ком, вставший в горле, лучница. Как? Пронзительный взгляд синих глаз был подобен ударом клинка по спине. Так делают наставники или опытные бойцы, бьют плашмя, чтобы показать свое превосходство, насмешку. И что конкретно ты подразумеваешь этим своим «как»? С насмешкой спросила чудовище. «Как получается, что я тебя понимаю?» — произнесла Лауриль. «Ты не говоришь на эльфийском языке, а я не знаю человеческих наречий». «Почему не знаешь?» — удивился человек. «Потому что знать язык грязных животных – это ниже достоинства древнего народа», — машинально ответила Лауриль. «Ровно то, что слышала от старших». «Вот даже значит как», — протянул человек. «Как говорил классик, о, времена, о нравы. Хотя, чего еще я ожидал от остроухих ублюдков? Вы еще та блевотина в тарелке с супом». Почему-то стало неимоверно обидно от того, что какой-то человек разговаривает с ней, представительницей одного из древнейших народов, как с какой-то безродной бродяжкой. И хуже всего то, что по его тону понятно, что именно так он к ней и относится. Был бы перед ней простой человек, то в такой ситуации, да не было бы подобной ситуации, его бы давно ждала смерть, как и любого человека, который оказывался в великом лесу. Девушка опустилась рядом с костром и прикусила губы. Весь ее мир, все, чему ее учили, наставляли, все, к чему готовили, все рассыпалось в пыль. Представитель древнего народа просто ничего не могла сказать в ответ этому чудовищу. Просто брякала что-то не впопад, словно у нее половина мозга отсутствует, а вторую сожрали уховертки. «Значит, ты не знаешь человеческого языка», — задумчиво произнес монстр с синими глазами. Лаурель утвердительно кивнула. «Хреново быть тобой», — вздохнул человек. «Да и вообще эльфам хреново быть. Живете сотни лет, а что толку? Была у меня надежда, что вы тут не такие мудаки, как в моем прошлом, но...» Выходит, колесо событий сделало круг. Все это грустно. Лучница молча смотрела на костер, даже не ощущая исходящего от него тепла. Словно то, что ее облили слезами богини, лишило представительницу древнего народа такой возможности. «Итак, как же я тебя понимаю? Могу припомнить десяток вариантов ответов на этот вопрос», — признался дьявол во плоти, — «но все они к нашей ситуации не подходят. Это магия, девушка с луком. Не думаю, что создатели рабского заклинания предполагали, что придется переводить с моего языка на твой и наоборот, но имеем то, что имеем. Из-за твоих стрел у меня не так уж много вариантов было». Лаурель молча вкушала эльфийский хлеб, ничего не поняв из сказанного мужчиной, а потом, словно встрепенулась. «Моих стрел?» — она посмотрела на чудовище. «Да», — кивнул человек, тронув себя на правый бок. «Так уж вышло, что ты меня задела». Заклинание поздно отреагировало. Внутри девушки загорелась надежда. Да, противостояние с чудовищем для нее казалось лишь ворохом образов, но раз он сам говорит, что она стреляла из лука по нему, если она смогла ранить чужака, то яд с наконечника проник в его тело и теперь будет медленно. Но все же отреагировала и испепелила их до того, как ты превратила меня в подобие ежика, — усмехнулся монстр. Воодушевление исчезло, как и тепло из ее тела. В стрельбе из лука она была образцовым воином. Не так уж много молодых лучников могли с ней сравниться в этом искусстве дальнего убийства. Но выходит, у нее ничего не вышло. Да как так-то? В сказаниях о давних временах указывалось, что эльфийские воины убивали практиков с дальних дистанций, пока те были заняты в схватке с другими бойцами древнего народа. Неужели этот монстр сильнее, чем враги из легенд? Думаю, стоит представиться, не так ли? Задал исключительно риторический вопрос человек. А то ты ведешь себя так, словно твой мир разбился на куски, и оказалось, что в раю кто-то оставил кучу вонючего дерьма размером с гору. Примерно так и получается, — отстраненным тоном произнесла Лаурель, бесстрашно посмотрев чудовищу в глаза. «Не знаю, что ты со мной сделал, но я найду способ, как освободиться, и...» «Убьешь меня?» — усмехнулся тот. «Да», — твердо сказала лучница. Точнее сказать, подумала об этом, намереваясь озвучить свои намерения. Но горло в очередной раз сжала невидимая удавка. Лучница вновь схватилась за горло, царапая его в напрасной надежде сорвать или хотя бы зацепить то, что ее душит. «Древняя раса», — хмыкнул монстр. «Ну да, как же, уже собака Павлова поняла, что стоит тебе подумать о причинении мне вреда, как следует наказание в виде удушения. Не самая эффективная вещь, на самом-то деле. Я бы придумал что-нибудь с ломотой в костях или что-то подобное, более быстродействующее и иммобилизирующее. Но заготовки они такие заготовки. Да что ты, мать твою, человеческую женщину несешь?» — с ужасом подумала Лауриль. «Расслабься», — слова человека прозвучали как приказ, которому она немедленно подчинилась. «Прекращай думать о деструктивном. Вреда ты мне причинить не можешь, повторю для длинноухих. Лучше подумай о том, что по-настоящему для тебя ценно». Лаурель изо всех сил старалась, но на ум шло только желание прикончить человека. «Это ни разу не харассмент», — пробурчал что-то себе под нос человек, приблизившись к ней и снова зарядив пощечину, от которой у нее запылала уже другая часть лица и зазвенела в голове. Но и удушье сразу же прошло, как она заострила внимание на своей боли, а не на том, чтобы... Лаурель прервала свою мысль, чтобы не допустить рецидива. «Всего-то с пятого раза дошло», — хмыкнул человек. «Да, подруга, я буду очень надеяться на то, что ты просто в глубоком шоке, что такую сильную и независимую тебя хлещет по мордасам грязное животное. Потому что если в твоей кукольной головке нет ни грамма мозгов, то я сделал не тот выбор, чтобы взять языка». «Кого взять?» — дрожащим голосом спросила Лаурель. «Тебя», — просто ответил мужчина, делая новый укус от лепешки. Девушка почувствовала, как ее заполняет суеверная ярость. «Никогда», — выпалила она, — «никогда грязный человек не коснется моих чресел». И она замолкла, поняв, что чудовище смотрит на нее ошалевшим немигающим взглядом. Похоже, он впал в какой-то ступор, раз у него аж рот открылся и виднеются непрожеванные куски эльфийского хлеба. Они смотрели друг на друга несколько секунд, после чего человек, вздрогнув, тряхнул головой, словно желал отогнать наваждение. В психушке день открытых дверей какой-то, пробормотал он еще более непонятные слова. «Подруга, слушай, ты мне и даром не нужна, точнее нужна, но не в том смысле. Мне твои чресла не сдались, а я...» Лаурилья чего-то смутилась. «Я подумала, не делай то, что тебе не свойственно», — посоветовал мужчина, без аппетита прожевав и отложив остатки хлеба в сторону. «Сюр какой-то, а...» — открыла было рот Лауриль, но замолчала, увидев, что мужчина поднял перед ней ладонь. Что-то подсказывало ей, что он не хочет сейчас ее слышать. «Лучше молчи», — выразил свои мысли человек, покачав головой. «Нахрен слушать очередные твои рассказы про грязных животных и эльфичьи чресла?» Лучница покорно смолчала. Несколько минут они так и просидели в тишине, пока человек не произнес. «Имя-то у тебя есть, чресловещательница?» Лауриль не поняла, что значит последнее слово, но явно что-то обидное. «Лауриль», — произнесла она, — «и все», — уточнил монстр, который что-то не похож на монстра из эльфийских легенд. «Наверное, он какой-то новый вид монстра, который не всегда монстры». Дальше у нее не хватало воображения. «Что поделать, она рейнджер, а не старейшина. А что должно быть еще?» — уточнила девушка. «Просто Лауриль», — уточнил мужчина. «Никаких там Лауриль стройная осина, или Лауриль грациозный прутик». Представительница древней расы хлопнула глазами. Потом еще раз. Кажется, она поняла. «Это не так сложно, как кажется. Я не из этих кланов», — призналась она. «Чего?» — округлил глаза мужчина. «Я не из кланов стройного дерева или грациозного прутика», — ответила лучница, затаив дыхание. «Невидимый рабский ошейник, или рабское заклинание, о котором говорил человек, молчало. Интересно, я ж вообще рандомные слова произнес», — пробормотал мужчина, округлив глаза. «А, выходит, у вас такие кланы есть?» Почему-то ей казалось, что на прямой ответ заклятие сработает. «А что если у лесного народа много разных кланов?» Также осторожно произнесла она, внутренне приготовившись. «Ничего, ее маленькая победа, шизанутые остроухие», — шумно выдохнул человек. «Ладно, допустим, клан Лопотный Черенок тоже есть? Ну, здесь можно и по-простому». «Нет, такого клана нет», — ответила Лауриль. «Странно, я уж думал», — человек не договорил. «Так ты из какого клана?» «Не из какого», — ответила Лауриль. Синие глаза человека прищурились. «И по какой причине?» «Я рейнджер», — произнесла Лауриль, — «страж и патрульный великого леса. Я служу всему лесному народу, а не какому-то клану». «Ясненько», — задумчиво произнес человек. Пару мгновений они сидели молча, после чего монстр протянул ей свой правую руку ладонью вперед. «Глеб». Лауриль посмотрела на человека, потом на его руку, затем снова ему в глаза. «На нашем языке это называется ладонь», — призналась она. «Возможно, что-то не так с магией перевода». Человек несколько секунд молча смотрел на нее, так обычно смотрит на умственно неполноценных. «Одно из двух», — медленно проговорил человек. «Или пощечины были крепкими, или ты никогда не слышала такого имени». Лауриль поежилась. «Почему твои родители назвали тебя в честь звука, с которыми клубни вытряхивают из мешка на пол хижины?» — спросила она. Человек ничего не сделал, но его выражение лица стало далеким от доброжелательного. «По крайней мере, меня не назвали в честь старого ржавого японского ведра с болтами, являющегося аналогом Nissan Skyline для нищебродов». Глава 6. После заседания Королевского совета вызов к королю не являлся какой-то неожиданностью. Воль, имевший в запасе несколько драгоценных дней, которых ему хватило для того, чтобы подготовиться к грядущему разговору с родителем, неспешно двигался по коридорам крепости, наслаждаясь бодрящей прохладой. Сопровождающий его Краскан, как и всегда, сохранял молчание, как и подобает несущему службу белому клинку. Но Воль прекрасно понимал, что никто и никогда не может нести все свои обеты от зари до зари. Поэтому, как только они завернули в коридор, ведущий вдоль одного из малых внутренних двориков, принц, как бы невзначай, кивнул головой. «Белый клинок – это не просто отменный боец, верой и правдой преданный королю. Это еще и человек, имеющий понимание таких простых вещей, как желание принца перекинуться несколькими словами». «Отец Зол?» – негромко поинтересовался молодой принц. «Настолько, что едва не вызвал вас в свои покои сразу же после заседания Королевского совета», — таким же полушепотом ответил старый вояка. «Премьер-министру едва удалось отговорить его. Вот даже как?» — Принц был несказанно удивлен. Вообще-то он считал, что лорд Тристан, убедившись воочию не только в возвращении принца, но и став свидетелем его поведения, будет нашептывать королю прямо обратное, чтобы как можно быстрее избавиться от наследника при дворе. И чем же он это мотивировал, а, Краскан? Белый клинок не ответил. Он продолжил идти рядом, делая вид, что никакого вопроса и не прозвучало вовсе. При других обстоятельствах, с другой категорией вооруженных людей и охраны в крепости, Воль запросто мог приказать сделать с наглецом все, что ему заблагорассудится, и лишь король обладал властью отменить волеизъявление наследника. Но в делах, которые касались белых клинков, все не так, как у обычных рыцарей и придворных. Белые клинки, в том числе и носители секретов короля, его посыльные для деликатных поручений, вроде поисков наследного принца по притонам обители королей, или доставления тайных посланий, или все, что угодно будет королю. И сейчас молчание Краскана — это не просто прихоть, это выполнение обета, данного при заступлении на службу, молчать обо всем, что стало ему известно о делах короля и короны, особенно, если эта болтовня может причинить вред. Из чего можно сделать вывод, что слова, которыми лорд Тристан утихомирил отцовский гнев, имеют прямое отношение к государственным делам. У принца на уме имелось несколько вариантов, но гадать не хотелось. Достаточно и того, что скоро отец все выскажет в лицо. Они уже подходили к проходу в личные покои короля. На это небольшое путешествие понадобилось не так уж много времени, когда с тобой белый клинок, каждый из которых знает крепость как бы не лучше самого короля, вереницы коридоров и двориков уже перестают казаться бесконечными и непроходимыми. Но один Воль справился бы куда как быстрее, потому что, в отличие от подручных короля, он знал куда как больше о крепости, в том числе и о том, а чем лучше молчать, чтобы бравые паладины, ревнители веры семерых, в лучших традициях своего братства не сожгли его как еретика. «Ты верный клинок, Краскан», — произнес принц, когда они приблизились к тяжелой двери, ведущей непосредственно в залы, которые занимал правящий король. Один из белых клинков, охраняющих вход, при виде приближающегося принца и товарища по оружию, невозмутимо отворил дверь, скрывшись внутри приемной залы. «Я этого не забуду. Надеюсь, сир», также полушепотом ответил клинок, что еще больше заинтриговало молодого принца. С чего бы это верному служаке Краскану говорить такое принцу? Не связано ли это с тем, что те двое клинков, которые стояли на охране покоев короля, были Волю незнакомы? Есть ли связь между намеком старого вояки на то, что принц не обделит его своим вниманием, и вторым часовым клинком, который встал по центру прохода, ведущего к королю, недвусмысленно преградив дорогу? Да, вне всякого сомнения, клинок, и только он, находясь на службе, сообщает королю о том, кто желает посетить его. Более того, их заранее уведомляют об этом, и каждого посетителя, к моменту его прибытия, они уже знают поименно, и никогда не ошибаются в представлении знати. В прошлый раз, явившись на заседание Королевского совета, молодой принц явно задел клинков за живое, а судя по тому, что этих двоих он видел впервые, то не мудрено, что и остальные, кроме Краскана, ему не знакомы, а следовательно, могли затаить обиду, и пытались проучить принца. Принц Воль-де-Март к 30-му королю, громко сообщил Краскан, как только оба гостя замерли перед преградившим путь клинком. «А вас уже доложено», — голос охранника звучал молодо, хотя выглядел он даже постарше принца, а уж его бегающие глазки выдают клинка. «Предлагаешь мне, принцу, подождать здесь немного?» — елейным голосом поинтересовался Воль, деланно зевнув, демонстрируя, что позерство охранника его ничуть не задевает. «Таков порядок», — голос у мальчишки чуть задрожал. «Похоже, кто-то из мелких аристократических ублюдков, невесть как просунутый родственниками в клинки, и сейчас его умишка разрывался на части, пытаясь сообразить, что именно ему делать: продолжать преграждать путь наследному принцу, вызванному к королю, или же спасовать. Но в последнем случае не удастся маленькая месть клинков. «Меня ждет король», — напомнил Воль. На губах у него уже не могла сдержаться улыбка. За все то время, что он находился в обители королей, наследный принц уже понял, что в крепости царят хитросплетенные интриги. Так всегда было. Просто раньше, до своего путешествия, он этого не замечал по причине своей безалаберности. Но сейчас все заиграло новыми красками. В его отсутствие интриги явно набрали новые витки и хитросплетения, стремясь как можно сильнее обвить шею 30-го короля подобно смертельным удавкам. И возвращение принца рушило все расклады участников. Если раньше он думал, что клинки в виду своих обетов и клятв перед короной остались безучастны к тайной грызне, как и должны были, то сейчас видел совсем иное. По собственной воле или по чужому наускиванию, но они решили под пустым предлогом насолить принцу. Там, откуда он вернулся, это называли проверкой на тонкую кишку. Спасуешь, и относиться к тебе будут как к ничего не значащему человечку, которого каждый на то способный может заткнуть за пояс.